52. Конспект. Для того, чтобы написать конспект прочитанной книги, надо: первое, выделить из нее все существенное, основное. Второе, связно изложить. Вот два главных требования. Как это будет сделано, зависит от разных условий: от самой книги, от наших целей, от нашего опыта и умения. Конечно, конспект исторической книги имеет другую форму, чем конспект книги по математике и так далее. Если мы захотим дать краткий конспект, придется признать несущественным многое, что важно для подробного конспекта. Конспект в целях самообразования пишется несколько иначе, чем простой конспект обычного типа. Дело в том, что работа над конспектом имеет две стороны. Первое. Надо дать схематическое, сжатое изложение всего существенного в книге, притом в наиболее удобной, легко обозримой форме. Цель тут – получить возможность в несколько минут восстановить в памяти основное содержание книги. Второе. Надо для этого проделать работу над читаемым. Работу, если хотим сделать порядочный конспект, довольно сложную. Надо постоянно производить анализ и синтез читаемого, постоянно выделять существенное из несущественного, основное из менее важного. Надо устанавливать отчетливая связь между отдельными частями главы, отдела, книги. Надо наиболее существенное выделить на первый план, менее существенное, вошедшее в конспект, отдалить на второй план, так, чтобы перспектива была сразу видна при чтении конспекта и так далее. Эта работа часто очень трудная, если ее выполнять как следует, но вместе с тем незаменимая для дисциплинирования и упражнения нашего ума. Если конспект пишется в целях самообразования, то на эту вторую сторону нужно налечь особенно. Тут не столько важно получить пособие для восстановления в памяти книги, сколько важна сама работа над конспектом. На нее не надо жалеть ни времени, ни сил, потому что это не только лучшее средство для наиболее полного понимания и восприятия книги, но и превосходная школа для развития упражнений ума и для выработки искусства овладеть материалом и методами чужого мышления. Конечно, для такого конспекта нужно брать только из основных основные книги, такие, на которые стоит потратить труд, из которых лучше всего можно познакомиться с данной наукой и ее методами.